Непонятно, где лицо, а где рыло. И непонятно, где пряник, где блиц. Здесь все на не втыкаются вилы, а рыба проходит сквозь сеть. И неясно, где море, где суша, где золото, а где медь. Что построить и что разрушить, и кому и зачем здесь петь нам с тобой? Голубых небес навес нам с тобой. Станет лес глухой стеной нам с тобой. Из заплеванных в реке вода нам с тобой.